Глава 13. Пацан садит себе на загривок девочку, и будем бегать в воде на перегонки. Первому чуток наливаем, и так, пока бутылка не закончится. И я потряс бутылкой с коньяком. А кто не участвует, моментально понял проблему Горин. Нас семеро, а девочек пятеро. Тянем карты. Старшая у пацана и старшая у девочки — пара. И так далее по убыванию. Две последних — пара из парней, сориентировался я. Все загалдели, обсуждая. Бегать особо неохота, но тут вроде как и приз намечается нормальный по пацанским понятиям. Я достал захваченные с собой игральные карты и попросил вытянуть всех по одной. Несчастную пару без девочек составил старший Фаранов и Колянченко. Верку тащил Горин, чему оба были рады, а мне досталась Аленка. Самый клевый вариант, если для победы, она самая легкая, но я выбрал бы Дианку, то и хоть есть чем ко мне прижаться. Победа, несмотря на гандикап по весу, мне не светила. Первым примчался лось Фаранов. Да и Колянченко был не тяжелым. Вторым, явно желая выпендриться перед Архаровой, прибежал Горин. Я был третьим. Аленка, впрочем, не расстроилась и сказала, что я молодец. Наливаю стопочку ее брату, и новая дистанция. В бутылке еще оставалось, когда народу моя забава надоела. «А пошли танцевать!» — крикнула Дианка. «Не зря же я магнитофон взяла». Кассет принесли всего две, зато обе хитовые. Там была и «Хафанана», и «Соси Мария», и прочие зарубежные хиты на одной кассете, и советские песни на другой. Периодически звучали и медляки. Всем было хорошо, и расходиться не хотелось. Проголодавшись, мы махом смолотили оба Веркиных торта, запив уже газировкой, по причине отсутствия спиртного. Я решил третью бутылку не доставать, и так хватит. Аленка явно запала на меня. Она, несмотря на братьев, прижималась ко мне в танце, а когда танцевала с другими, то держала дистанцию. Впрочем, старший Фаранов уже дрых на одеяле под действием спиртного. Я с удовольствием потанцевал и с пьяной Дианой, и с Веркой, и с Тотминой. Диана так много выпила, что в танце укусила меня за ухо, сказав, что я молодец. Градус постепенно выветривался, да и что мы там выпили? В среднем грамм по 100 на человека. «Пацаны, я знаю, где бухло взять!» Неожиданно сказал Пахаб. «Брага, правда, малиновая, но уже с градусом». Я поморщился. Брагу это надо было процеживать, и выглядела она отвратительно, и пить ее не было никакого желания. «Ну, ее противная она», — поддержала мои мысли Верка. «А я готов», — в голос сказали Шпитин и Горин. Короче, компания распалась. Фарановы ушли домой, разбудив старшего брата. Брага-любители Ирка с Верой пошли искать приключения вместе с Пахабом и Олегами. Колянченко свалил еще раньше, у него и в субботу тренировка. Кондрат утащил Диану, помогая ей нести тяжелый магнитофон. Короче, остались мы втроем: я, Игорь и Тихоня Бочкина. Причем у той еще хмель не выветрился из башки, так как она глупо хихикала шуткам Игоря. «Игорян, посиди тут, я домой сгоняю за мопедом. Неохота на руках все нести обратно», — попросил я. «Да я готов! Всегда готов!» – пошутил он и продолжил рассказывать анекдоты Маринке. Дома меня задержала бабуля, а затем бухой отец, изъявивший желание пообщаться с именинником. Вернулся я через час, переживая, что парочка свалила, а оставшийся шмот растащил кто попало. А нет, парочка сидела на одеяле, и вид у них был подозрительно умиротворенный. Походу, сводил Игорь в кустике Маринку. Да и шут с ними, это их дела. Дома корову уже подоили, уроков нет, ведь завтра выходной. Да и вообще, следующая неделя – последняя учебная. Заваливаюсь спать еще немного нетрезвым. А утром меня посетило похмелье. И даже мысль, что еще кому-то хуже, я имею в виду Пахаба и тех, кого он напоил брагой, мои страдания не облегчает. Зато их облегчил наш гриб в банке. Очень после пьянки штука полезная. Кого похмелье не мучило, так это отца. Выглядел он бодрым и веселым. «Может, я вообще не от него? Что ж мне так плохо-то?» – размышлял я. «Хотя рожей мы сильно похожи. Нос, глаза и прочее. Это получается, я таким же кабаном вырасту? До скольки лет растут?» Застрелившегося одноклассника Толика я не видел после школы. Может, он и раскабанил. Кстати, а из чего он застрелился? Вроде говорили, из ружья. Но батя ни разу не охотник. Может, из бабкиной наградной? Так она ее в сейфе держит. А затвор вообще фиг знает где, да и патронов она говорила нет. «Ба, «А чё ты из наградной не стреляешь? Нельзя?» — кричу ей во дворе. «А что ты спросил?» — удивилась она. «Захотел пострелять? Так в тир иди или на секцию стрельбы?» «Так», — спросил, — ответил я, борясь с приступом тошноты. «Чёрт, время ехать на мотокросс. Или забить на тренировку. А, поеду проветрюсь. Сажусь на мопед и понимаю, что бак сухой. У нас есть заначка в канистре, но последняя. Да и нет проблем ни с бензином, ни с соляркой сейчас. К любому водиль подойди, тебе нальют чуть ли не ведро. Или самому слить можно, автобаза же рядом. Заправляюсь и еду по улице. Тошнота становится все сильнее. А что будет на трассе? Да ну нафиг, лучше я дома отлежусь». Так и провалялся до вечера, а вечером уже легче стало. Пока валялся, было время поразмышлять. Мой нежданный бонус в виде мохнатой лапы в ростовском обкоме КПСС радует. Но он, как я знаю, ненадолго. Что еще? Спортивные результаты? Тут пока затык. В будущем, да, можно попробовать. Получить специальность, ту, что я имел в прошлом теле. Да, деньги платили хорошие. Однако лучше самому платить деньги, чем получать. Бизнес типа челнока или ларька – мелочь это, да и риски. Рэкет в будущем никто не отменит. Прицепиться к какому-нибудь известному и богатому в будущем? Ломает, если честно, да я и не понимаю как. То же самое с разными фейсбуками и амазонами. Да, я знаю, что они выстрелят, а не потяну, я же не айтишник, а геодезист. Вот составить карту или топографический план для постройки разных объектов – это ко мне. Много такой работы делал и у нас, и за границей. По Сибири помотался прилично. Хорошие связи были в золотодобывающей промышленности. И дамбы, и прочие гоки. Для меня не проблема. Но нет еще этих объектов. Тут не заработать. Да и месторождение не открыто большинство. Пока их откроют, пока решат разрабатывать, тоже мимо. Хлясь! Бью со злости по столу кулаком. Вот я идиот. Я ведь реально сейчас знаю кучу месторождений, более того, представляю и объемы. Да, прямо сейчас еще рано, но вот-вот. И эти сведения будут стоить немалых денег. А жизнь-то налаживается? В таком случае мне образование вообще не нужно, хватит и моих 8 классов. Беру список и набрасываю 20 названий с примерными запасами золота напротив каждого. Россия, Узбекистан, Казахстан, несколько зарубежных. Для себя решил рассматривать места, которые до 92-го года не открыты были. Почему так? А приватизацию никто пока не отменил, и она начнется именно в это время. Следом за этим волшебным словом в голове начали появляться подробности. Я припомнил, когда я получил ваучер и когда продал его. Также вспомнил, что общепит был приватизирован еще до ваучеров. Как работал в комке и покупал эти ваучеры сам, чтобы тут же перепродать на рынке. Вспомнил про гиперинфляцию 91-го и особенно 92-го года. Или все таки заняться торговлей? Покупать компьютеры за $1000, а продавать за 3000. И на эти 3% жить. Ха-ха. Есть же еще и фальшивые авизо, схема которых проста до безобразия. Деньги можно получать вагонами, а не чемоданами. Клиринг в том же 92-м проводился между банками не чаще, чем раз в месяц. Но и голову там сложить как делать нечего, да и вообще не лежит душа к такому обогащению. Хотя чем оно лучше кражи интеллектуальной собственности, вроде идеи создания социальных сетей? Возбужденный такими алчными мыслями уснул поздно, но проспать не дала бабуля, которая будить умела не хуже нашего петуха. Надеваю новую рубаху и новые брюки, пора выглядеть прилично. В классе меня равнодушно встретили позавчерашние гости. «Штыба, как сам?» Облапил меня Горин, не иначе обласканный Веркой. Я подсел к похабу. «Ну, колись, как вам брашка зашла?» Ехидно уточняю у кореша. «Да ну ее, мы пить не смогли. Я отлил батиного самогона, нормально зашло». «Высекли уже?» Якобы сочувственно спросил я, зная его отца и мать. «Я долил в бутыль воды. Никто и не заметит», — гордо сказал выпивоха. «Смотри, так часто не делай, а то поймет отец, что градус ниже стал». На переменке ко мне подошел разобиженный Складнев и начал выговаривать, что я его не позвал на днюху. «Треплешься много», — осадил я приятеля. Сижу на большой перемене и наслаждаюсь жидким чаем с горячими булочками с повидлом. Я доволен жизнью и собой. Мои друзья уже ушли из столовки, а я не тороплюсь. Тут ко мне подсаживается наш комсорг Зиночка. «Штыба, твое предложение принято», — фамильярно начала она. «Комитет комсомола школы принял решение наградить тебя почетной грамотой». «А не слишком жирно?» — попытался подколоть ее я. «Цени. Это мое решение. Повесишь потом дома на стенку. Дети будут смотреть и спрашивать». Окончательно рассмешила меня комсомолка, и я чуть не поперхнулся чаем. «Чего смешного?» «Да детей своих представил», — отмазался я. «Угу. Будут смотреть и спрашивать, а чё это за фигня такая, комсомол? Жаль, что не помню, когда ВЛКСМ развалился. После ГКЧП вроде. А вот куда имущество делось этой организации и деньги — это вопрос. Завтра последние классные часы пройдут. Будут из райкома комсомола, не опаздывай. И выгляди опрятно. Ну вот как сейчас хотя бы», — польстила мне Зиночка. «Вот же зараза! Да шут с ней. Несмотря на завтрашний последний звонок, у нас экзамены будут только в июне. Уже висит расписание, последний из них — алгебра письменно, 10 числа. А в среду у нас классный час, соглашением оценок. А потом торжественное вручение аттестата. Перед уходом с урока ко мне подошла Фараонова и попросила отойти. Олежку старшего батя вчера наказал, меня тоже дышать заставлял. Ты, если он подойдет к тебе, говори, мол, не знаешь ничего, пили только газировку», — попросила она. «Да ради бога, это и в моих интересах тоже», — пообещал я. «Какого бога? Ты что, верующий? Ты же комсомолец!» Удивилось небесное малолетнее создание. Я хотел уже опять пошутить, но увидел, как дым повалил из закрытого помещения кабинета труда. «А вот и пожар подоспел», — подумал я, уже начиная действовать.